Глава 18. Сурья Намаскар. Приветствие Солнца. Утренние упражнения йоги, направленные на активизацию физического и энергетического тела. Лучше всего практиковать Сурья Намаскар на восходе Солнца, стоя лицом на восток. Количество повторений от 2 для начинающих до 108 для опытных йогов. Оптимально 10 циклов. Упражнение практикуется в динамическом режиме с активным ритмичным дыханием Уджайи Пранаяма. Каждое движение выполняется на вдохе или на выдохе. Сурья Намаскар помогает наполниться энергией, улучшает циркуляцию крови и праны во всем теле, повышает иммунитет, способствует поддержанию тонуса и хорошего здоровья. В Индии принято практиковать упражнение Сурья Намаскар 12 раз. С каждым циклом повторяется одна из 12 мантр. Его часто относят к категории крий за мощный очищающий и тонизирующий эффект. Сурья Намаскар растягивает, массирует, стимулирует и тонизирует все самые основные мышцы, жизненные органы и части. Помимо прочего, эта техника является самодостаточной духовной практикой при условии ее медитативного созерцательного выполнения. Техника представляет собой серию из 12 асан, в которых совершенствуются поочередные наклоны вперед и назад, сгибающие и вытягивающие позвоночник и другие части тела. Если вы находите свое тело недостаточно гибким, мускулы слишком напряженными и жесткими, то вам следует начать выполнение комплекса в медленном, неторопливом ритме, с максимально возможным расслаблением в каждом новом положении тела. Данный комплекс также является одним из самых эффективных методов повышения гибкости тела. Овладение комплексом осуществляется постепенно. Сначала вы прорабатываете каждую асану отдельно, затем, приступая к их выполнению в комплексе, синхронизируйте дыхание с каждой новой позицией. Достаточно быстро вы ощутите, что необходимая для этого комплекса манера дыхания является удобной и естественной. Принцип дыхания в Сурья Намаскар состоит в том, что вдох выполняется при прогибе назад, когда грудная клетка расширяется, а выдох при наклонах во время сжатия брюшной полости. Осознание. Необходимо выполнять комплекс в осознанной концентрации. Это существенный элемент Сурья Намаскар. Без осознания многие полезные свойства упражнения снижаются. А теперь более подробное описание. Упражнение первое. Поза молящегося. Встаньте прямо и соедините ладони обеих рук перед грудью. Выдохните. Внимание в области груди. Упражнение второе. Поднятые руки. Вытяните руки и поднимите их над головой. Подтяните, насколько возможно, все тело и прогнитесь. Голову отклоните как можно дальше назад. Поза должна быть для вас комфортной. Внимание в области спины. Упражнение выполняется в течение медленного вдоха. Упражнение третье. Голова к ногам. Медленно наклонитесь вперед. Спина при этом прямая. Коснитесь руками пола по обе стороны от ступней. Постарайтесь головой коснуться коленей или максимально приблизиться к ним. Следите за спиной. Она должна оставаться прямой. На протяжении всего упражнения делайте выдох. Внимание в области таза. Упражнение четвертое. Всадник. Руки остаются на месте, по обе стороны стоп. Согните левую ногу в колени, а правую как можно дальше вытяните назад. Пальцы правой ноги, колено и кончики пальцев рук опираются о пол. Смотрите вверх. Внимание на межбровье. Упражнение пятое. Гора. не выходя из предыдущей позы, отведите левую ногу назад и поставьте рядом с правой. Поднимите ягодицы и опустите голову, чтобы она находилась между руками. Затем наклоните голову еще больше и постарайтесь смотреть на колени. Пятки должны быть опущены на пол. Внимание в области шеи. Упражнение выполняется на выдохе. Упражнение шестое. 8 касаний. Опустите колени на пол, коснитесь грудью и подбородком пола. Ягодицы при этом подняты. Теперь коснитесь пола подбородком, руками, грудью, коленями и пальцами ног. Спину прогните. Только это упражнение выполняется при задержке дыхания, после выдоха предыдущего упражнения. Внимание сосредоточьте в области живота. Упражнение седьмое. Змея. Теперь опустите бедра и прогнитесь как можно сильней. Движение груди вперед и вверх. Голову запрокинуть назад и смотреть вверх. Ноги и низ живота касаются пола. Руки служат опорой. Внимание в области копчика. Упражнение восьмое. Гора. Руки и ноги прямые. Поднимите ягодицы и опустите голову, как было описано в упражнении пятом. Упражнение девятое. Всадник. Перенесите левую ногу вперед, стопа между руками, а правую назад, опустив на колено. Таз толкните вперед и прогнитесь, как в упражнении четыре. Упражнение десятое. Голова к ногам. Поставьте правую ногу рядом с левой. Выпрямите ноги и наклонитесь вперед, стараясь коснуться головой коленей, как в упражнении 3. Упражнение 11. Поднятые руки. Выпрямитесь и поднимите руки, прогнувшись, как в упражнении 2. Упражнение 12. Поза молящегося. Выпрямите тело и сложите руки ладонями вместе перед грудью, как в упражнении первом. Все движения в этой практике йоги выполняются медленно, плавно и осознанно. Дыхание спокойное. Вы должны чувствовать себя комфортно. Не допускайте перенапряжения и сильной боли. По мере освоения этой практики вы почувствуете прилив сил, бодрость и хорошее настроение. Заключение. Мир существует таким, каким его воспринимает сознание. Для познания мерности пространства сознание опирается на тела, соответствующие этому измерению, живых существ, населяющие свою среду обитания. Расширяя сознание, формируется более высоковибрационное тело. Сознание опирается на более высокоразвитых существ, подобно резонансу Шумена. С увеличением частоты вибраций усложняется форма. То, что мы подразумеваем под эмоциями, как раз и является частотой вибраций. Эмоция – это физическое проявление наших внутренних вибраций. И на каком уровне вибраций мы находимся, то эмоциональное состояние и испытываем. Чем более духовно развит человек, тем глубже любви, счастья, гармонии и блаженства он испытывает. Низковибрирующие, напротив, живут в волнениях, тревоге и страхе. Всего две пиковых эмоции в диапазоне вибраций. Все остальные промежуточные между ними. При увеличении частоты вибраций физические формы трансформируются в более сложные, и дух, сознание, трансформируется в более сложных существ. Существует 64 возможных варианта кодов аминокислот в человеческой структуре ДНК, где присутствуют 4 элемента – углерод, кислород, водород и азот. По идее, человек должен иметь все 64 кода ДНК активированными. Но в реальности мы имеем всего лишь 20. Получается, что из всех 64 возможных только 20 включены у человека. Именно повышением своих вибраций мы активируем аминокислоты в своем ДНК. Дэн Уинтер из Института сердечной математики называет этот процесс эмоциональным переключателем. Он обнаружил, что есть переключатель, который активирует ДНК. И этот переключатель есть то, что мы называем эмоциями. Они имеют прямое воздействие на развитие человека. Наши вибрации проходят через волновую структуру ДНК, перекодируя их. Страх – это низкая частота и медленная волновая вибрация. Низкочастотные вибрации страха затрагивают только несколько точек аминокислот на спирали ДНК. Поэтому тот, кто живет в страхе, ограничивает себя и свое волновое восприятие мира. Вибрации состояния любви. Это высокие частоты и короткие волны, затрагивающие и развивающие ДНК активней. Эмоции в состоянии любви или страха перекодируют ДНК и воздействуют на проявление света, которое сочетается с пространством реальности вокруг нас. Дэн Уинтер, Институт сердечной математики. Увеличивая частоту вибраций, уменьшается расстояние между волнами, трансформируя все больше участков нашей структуры ДНК. И на максимальных дельта-частотах в 0 Гц вибрациях духа изображение выглядело бы как множество вертикальных отрезков, параллельных между собой и максимально приближенных друг к другу, без разделения в расстоянии, что активирует все коды ДНК. В кодах ДНК все сверхспособности человека. Эти волны будут проходить по нашей структуре с максимальной частотой повторений, трансформируя тело в свет. В этом высоковибрационном состоянии человек испытывает духовный экстаз, и сознание воспринимает мир высшей мирности. Как скажут эзотерики, перешел в другое измерение. И это высшее измерение – измерение Абсолюта, познание бытия. Высшая ступень эволюции человека, где начинается космическая эволюция. От качества пропускной способности тел и сознания зависит скорость прохождения света. Именно эта скорость, как было упомянуто еще в начале книги, задает звучание вибраций. И если человек добьется идеальной проводимости, то будет способен пропускать через себя энергии высоких частот, а они его трансформировать. А если человек будет еще и сам задавать усилия этому скоростному движению энергии, то трансформация будет достигнута быстрее. Условно, я это называю активный идеальный проводник жизненных энергий. Все ваши жизненные обстоятельства – это зеркало ваших вибраций, внутренних страхов и любви. Зло существует только в сердцах человека, и оттуда же проявляется. Вот почему так важно любить, учиться любить, а точнее повышать свои вибрации. Именно вибрации проявляют качество и глубину этому чувству. Любите тех, кто рядом с вами, и в особенности тех, кто против вас. В своих друзьях вы увидите свои преимущества, в своих врагах – свои недостатки. Все перед вашим лицом. Если вы хотите понять ситуацию, проанализируйте свои мысли, желания и то, что вы в себе давите. Не смотрите на свои страхи как на опасность. Внешний мир, как явный, так и других измерений, это всего лишь проявление либо вашей любви, либо ваших страхов. Все, что вам необходимо, это трудиться над собой, над своим состоянием. Неважно, в какое измерение вы попадаете после смерти физического тела, или, переходя с ним, вы попадаете в измерение, соответствующее вашим вибрациям. Не бойтесь попасть в нижние миры или адские миры своего сознания. Не поддавайтесь страху и сохраняйте уровень своей концентрации, и вас поднимет вверх на уровень плотности ваших вибраций. Эта мерность бытия будет отражать вас и иметь вибрации, идентичные вашим. Подобное притягивается подобным. Единственное, что вам надо, это поднимать свои вибрации. Тьма — это отдаление от света, нашего духа, от источника безграничного потенциала. Чем дальше отдаление, тем хуже выглядит отражение пространства вокруг нас. Испытывая страхи, гнев и ярость, вы отдаляетесь от своей силы. Все бытие находится в гармонии, и любая отрицательная ситуация имеет свой смысл. Смысл фильтрации сущностей по ограничению в сознании, по глубине концентрации, задающей частоту вибраций. Как микробы, паразиты, вирусы, болезни в организме поедают только низковибрационные клетки, так и Вселенная избавляется от неэволюционирующих людей жесткими условиями, как от раковых клеток, стимулируя на развитие. На то и щука в реке, чтобы карась не дремал. Активное страдание – это активное проживание кармы. Вселенная развивается естественным путем, по собственному циклу, и дает силу тем, кто успевает в развитии. На клеточном уровне наше физическое тело подстраивается к вибрациям Вселенной. Наши клетки получают импульс от мозга, который получает импульс от сердца. Сердце получает импульс от Земли. Земля – от Солнечной системы, на которую влияет импульс нашей галактики, которая в конечном итоге получает пульсацию от всей Вселенной. Мы с вами разделяем пульс всего сущего бытия. Путь к вершине эволюционной пирамиды идет через точку сингулярности. Наш дух, сознание, камень-алатырь, которая находится в нашем центре. Спросите у зрячего, где находится его сознание. Он покажет на голову. Спросите то же самое у слепого человека. И он покажет на сердце. И это центральная точка, источник, который создает изображение и танец частот. Все является сочетанием частот в этой великой симфонии жизни. Мы живем одновременно в многомерном мире, открытого для нас лишь своей частью, отражаемого в зависимости от уровня сознания. Если вы возьмете два атома, имеющих взаимосвязь между собой, а затем разнесете их, один к одному краю Вселенной, а второй к другому, и потом произведете энергетическое воздействие на один из них, то другой атом также воспримет это воздействие, вне зависимости от расстояния пространства и времени. Эффект происходит одновременно. Время и пространство — это лишь иллюзия восприятия, которая зависит от нашего уровня сознания. Расширяя сознание, расширяется диапазон восприятия энергонных каналов. Через них мы и воспринимаем пространство в той или иной мерности. Жизнь — это отражение того, что мы позволяем себе увидеть, насколько беспрепятственно способны пропустить через себя свет. Наблюдая за природой, можно заметить, что везде есть свой диапазон восприятия одного и того же участка пространства, который различен для разных живых существ. При том, что этот диапазон для многих имеет свои отличия, объединены мы все тем, что рождаемся в одном общем пространстве, чем является планета Земля. У нашего «я», духа, нет момента рождения и смерти. Оно не возникло, не возникнет и не будет возникать. Я — вечное, нерожденное, постоянное и самое изначальное. Оно не уничтожается, когда погибает тело, поэтому и его излучение является вечным. Сформировав вокруг себя все тела, физическое и все тонкие, мы начинаем задавать им уровень вибраций, чтобы потом использовать этот весь могущественный потенциал для построения своей Вселенной. Поднимаясь в вибрациях, сознание начинает воспринимать пространство в более сложных измерениях, приобретая больше влияния на бытие. Если сейчас в явном мире человек воспринимает пространство объемно, а время линейно, то, приближаясь к точке сингулярности, сознание раскладывает время на объем, что усложняет объем пространства. И при необходимости Наше «я» способно вывернуть объем пространства в линейность для выполнения необходимых для себя задач. Пространство истекает из времени так же, как и пространство создает время. И пространство не может быть без времени, подобно тому, как материя не может быть без сознания. И когда человек переходит в зону света, вибрационной совокупностью всех тел от 4 до 0 Гц, они начинают трансформироваться в свет. В этом диапазоне человек еще способен взаимодействовать с явью. Его тело уже не воспринимает температурные ограничения. Никакие препятствия явного мира не являются для него преградой. И тело движется за мыслью одномоментно, моментально. Когда человек достигает границы в 0 Гц, этой вибрационной частоты достигнет центра точки сингулярности. Произойдет схлопывание сущности. В явном мире это будет выглядеть как вспышка света, где начнется космическая эволюция сущности вне времени и пространства. Все события всех уровней бытия будут осознаваться одновременно. Эпилог. Если вы читаете эти строки, то кормите свой ум пищей. Теперь можете забыть все. Вы кормите не то. Познайте свое истинное «я». И тогда все остальное будет познано. Вооруженный ум может задать вам вектор для получения интуитивного опыта. Вы сами себе учитель и мастер. Направьте свой взор в глубины своего подсознания. Обретите бесконечность. Общаться на языке мысли форм значит общаться по душам. В завершении приведу пару цитат из красивой «Философии ума». Книги являются проводниками внутреннего света и поучают нас, как подойти к нему. Но постигнуть их мы способны лишь тогда, когда дошли до этого знания собственными усилиями. С вами Вивекананда, философия Веданты. Встретив книгу, хранящую в себе знания, человек находит в ней прежде всего самого себя. Книга, попавшая в его руки, не просто случайность. Она затрагивает те слои знания, которые в подсознании давно ждут своего выражения. Эти знания приходят к нам не только через книгу. Оно может быть передано другим человеком, и как только мы их слышим, сразу вспоминаем. Так что, если кажется, что знание пришло к вам извне, знайте, что это просто способ выхода наружу того знания, что находится внутри вас. Солнечная тропа. Совокупностью своих подсознаний мы пополняем вездесущий вселенский разум опытом. Мы все с вами имеем один источник знания и объединены с ним на подсознательном уровне, как объединены с ним, так и между собой, своими подсознаниями. Если вы возьмете часы, тикающие с разными темпами, и поставить их рядом, то произойдет их синхронистичность. Со временем они начнут тикать в одном темпе. Это происходит коллективно также для всего и для всех мыслей. Наше «я» — это сознание, и это наша индивидуальность. И когда наше сознание расширяется и погружается в глубину подсознания, то подсознание становится осознанным, и мы приобретаем сверхсознание. Мы становимся абсолютно осознаны в своем проявлении, действиях, намерениях. И также осознанно в нас стремительно втекают все знания абсолюта вселенского разума. Мы становимся единым с ним. То есть подсознание наше соприкасается без искажения, вызываемых умом. Приобретаем целостность. И уже сверхсознание задает индивидуальность духу, нашему «я». Подсознание – это наше общее богатство. Сознание же – это наше личное. Укрепите свое подсознание абсолютной осознанной концентрацией, и вы обретете сверхсознание. Это и есть просветление, познание бытия. Когда внимание находится за бытием, в пределах мерности яви, олицетворение себя с умом, происходит потеря памяти, мысленного пути нашего «я» к образу Абсолюта, забвение, забытие. И чем глубже человек укореняется в олицетворении себя с умом и ограниченности плотной материи, тем короче его память. Все знания внутри вас. Читав эту книгу, вы будете периодически ловить себя на мысли, что знаете это. Прочитав этот труд, вы познаете не новые знания. Вы вспомните хорошо известную вам забытую истину. Суть книги – обретение ключей, благодаря которым ищущий пустится в самостоятельное, знающее автономное путешествие на вершину эволюционной точки внутреннего абсолюта и познанию бытия. Желаю вам любви и света в вашем восхождении. С глубокой любовью, Дмитрий. Безмолвный собеседник. Монах преследует меня, немой с тяжелой тростью, и мысли странных семена он сеет полной горстью. Ты кто? Пророк, целитель? Подскажешь мне тот путь, единственный и верный? Но ради Бога не молчи, не дай душе порыв презренный. Но никто я. Я есть и нет. Моя печать, моя подсказка. Я не целитель ваших бед, лишь образ этот путь, указка. Печальна жизнь, где нет конца. Туманны все ее начала. Печальна жизнь за пеленой ума. Туманны все его послания. Сквозь время вера без лица идет, не ведая причала. Сквозь время обрети себя. Иди, не ведая страдания. Наталья Сионова, Дмитрию Лапшинову. 9 марта 2012 года. Художник обложки Дерягин Вадим Олегович. Данная аудиокнига записана на студии Ирий в 2015 году. Текст читал Илья Рычков.